Священник только сплюнул. «Я в твоей власти. Но если бы я только был свободен, то... Это где-то даже хорошо, что ты такой непокорный». Продолжал улыбаться Куманов. «То, что мне надо. Что же ты придумал в отношении меня?» Несколько озадачился странным поведением Куманова священник. «Всему свое время. Прежде чем я скажу, что мне требуется, мы с тобой будем много беседовать. Тебе не сломить мою веру в Христа», — воскликнул Агний. «И не думал даже. О Христе и, собственно, о христианской вере в целом и будем разговаривать. Да, угу». Глава 7. Поход на Булгарию. 1. В конце мая на западной границе Булгарии со всей Руси стали собираться вольные ватаги, ушкуйники и мелкие князья со своими бандами, и там началось настоящее броуновское движение. Заключалось оно в том, что мелкие ватаги сливались в более крупные, частично переходили в подчинение к каким-то князьям, имевшим авторитет как хорошего полководца. В общем, шел активный процесс самоорганизации, хотя в основном с вопросами, кто кому подчиняется и на каких условиях, удалось разобраться еще зимой в ходе активных переговоров. Без проблем, конечно, не обходилось. То и дело возникали трения, в том числе личного характера, ведь в одном месте собрались люди, что зачастую враждовали между собой, так что время от времени возникали стычки, доходившие до драк со смертельным исходом. Тут были и поединки, так и свалка банда на банду. И чем дольше собиралась эта сводная армия, тем чаще происходили инциденты. Великий князь Юрий Всеволодович, вставший во главе этой сборной солянки, чтобы как-то снизить накал страстей, посылал враждующие отряды в рейды на булгарскую территорию в разные стороны, так сказать, с разведывательными целями, хотя необходимости в этом не было, так как всю информацию о действиях противника ему доставляли лесовики из племен черемисов и мордвы. К концу первой недели июня сборная армия достигла порядка 25 тысяч человек, то есть основной костяк уже был на месте и можно было выступать. Несмотря на то, что каждый день прибывало до сотни человек независимых отрядов, но князь Владимирский медлил. Причина задержки была более чем существенная. Черный шаман предупредил, что хан Бниамин сговорился с половецким христианским ханом Юрием. Также Куман Ворон сообщил, что идет на перехват биться с ханом Юрием Ордонарду. И теперь оставалось только ждать результата схватки, от которой зависел результат похода и вообще состоится ли этот поход как таковой. Великий князь прекрасно знал, какими силами располагает его половецкий тезка, а какими хан Редидя, за спиной которого стоял черный шаман, и это его беспокоило. Да, черный шаман силен в своем колдовстве, но за ханом Юрием истинный бог Иисус Христос, и у него перевес в силе. «Как минимум будет ничья», — подумал великий князь. «Обе орды измотают себя боем, и хан Юрий Кончакович не сможет помочь булгарскому хану. Но и мы тогда останемся без поддержки половцев, и это равносильно поражению». Конечно, собранных русичами сил более чем хватало для полноценного вторжения в Булгарию, но большая часть пришедших шла не столько воевать, сколько грабить. Так что стоит только появиться реальным трудностям, а они без поддержки хана Редиди обязательно появятся. Хан Бниамин, как ни посмотри, хороший военачальник, как большая часть ватаг просто сбежит. Так что великий князь немного нервничал. «Княже, гонец от хана Редиди!» — радостно воскликнул боярин Дмитрий Вышинский. «Зови!» В шатер ввели половца, и тот передал княжескому ближнику запечатанный сургучом кожаный тубус с грамотой. По кивку великого князя боярин открыл тубус и развернул послание. «Ну, хан Редидя сообщает, что победа за ним, княже. Большие потери». Все так же напряженно спросил великий князь. «Нет, князь, если верить сообщению, то он потерял меньше 300 человек, при смерти ворогов свыше 5000. Лихо. Невольно поразился соотношению потерь Юрий Всеволодович. Не верить причин не было, тем более не в первый раз уже так. Как они такого впечатляющего результата добились, написано. Нет, княже, не иначе мерзкое колдовство было учинено этим богопротивным черным шаманом, воскликнул отец Александр и трижды перекрестился. после чего спросил: «Есть в послании что-то о судьбе отца Агния?» Быстро стал просматривать письмо боярин, пока не нашел требуемое. «Вот, я отче, тут пишется, что он, как и хан Юрий, пленен. Не иначе для смерти страшной и мученической его куман ворон повязал. Потребуй от хана Редиди, князь, чтобы мерзкий колдун отпустил святого отца Агния. Я приложу к этому все силы, отче», — кивнул правитель Владимирского княжества, при этом мысленно поморщившись. «Зачем пленил?» — удивился князь, зная, что никаких непотребств черный шаман со священником творить не станет. Убил бы сразу и дело с концом, а так проблемы лишние. В крайнем случае мы его выкупим, благо, что добыча ожидается богатой. На этом отец Александр успокоился, а великий князь Владимирский поинтересовался, что еще интересного пишет хан Редидя. Пишет, что вместо 10 000 воинов выставит 15, княже. Добрая весть, а откуда дополнительные силы? Хан Редидя, победив в ритуальном поединке хана Юрия, взял его орду под свою руку. ХММ, эта весть уже была не такой доброй. Ему, как и любому русскому князю, такое усиление одного половецкого хана было не по нраву. Опасно это. Лучше, если ханов в степи будет много и они дрались между собой за пастбища, а значит меньше сил оставалось для наскоков на русские княжества. Успокаивало только то, что хан Редидя его тайный союзник, и пока союз был крепок и не было никаких признаков, что скоро он рухнет, все пункты договора выполнялись от и до обеими сторонами, как военные, так и торговые. Временами великий князь подумывал о том, что черный шаман, что и явился инициатором создания союза, хочет добиться чего-то большего и присматривается к нему, русскому князю, как он будет соблюдать букву и дух договора, не порушит ли данное слово, и стоит только оступиться, как. Об этом думать даже не хотелось. Понятно, что половецкая орда, которая к тому же только что удвоилась, тут же обрушится на Владимирское княжество и жестоко отомстит, сжигая деревни и мелкие города, уводя пленников в степь. Вот только чего он хочет от меня и как долго еще будет проверять меня на верность слову. В который раз задавался вопросом князь Юрий Всеволодович и не находил ответа. Такая настойчивость и обстоятельность со стороны черного шамана говорила только о том, что предложение будет поистине грандиозным. Но в чем оно заключается? И не придется ли для этого продать душу дьяволу? Хотя то, что черный шаман его слуга, великий князь не верил. Но его беспокоило, что церковники начали говорить о нем в подобном ключе, и чем дальше, тем громче и ядовитей станут слова, а это может плохо сказаться на самом князе, когда тайное станет явным. Оставалось только надеяться, что куман ворон это понимает и учитывает в своих планах, а значит знает, как преодолеть негативное впечатление о себе. «Княже», — вырвал из задумчивого состояния великого князя боярин Дмитрий Вышинский. «Сообщите всем, завтра выступаем. Идем на Булгар». 2. Хан Ибниамин находился вне себя от ярости. А как иначе, если половецкая орда, кою так ловко привлек на его сторону мудрейший Фархиддин, пошла под руку его злейшего врага? Конечно, это было не предательство, ведь прежний хан Юрий мертв, но от этого совсем не легче. Ведь половецкие орды даже не измотали друг друга в сражении. А все этот черный шаман, что своим колдовством добивается побед с минимальными потерями. И теперь вместо 10 000 степняков на Булгарию накатывает минимум 15. Именно минимум. В последние дни стали поступать данные, что появились желающие примкнуть к такому войску отряды из других ханств и просто банды степных бандитов, так что вполне вероятно, что непосредственно к восточной границе Булгарии подойдут все 20 000. «Проклятый куман-ворон, да поразит тебя Аллах!» – бесился булгарский правитель. Плюс к этому с запада уже вторглось 25 000 русичей, и их число также продолжает расти. Каждый день к армии вторжения примыкают в атаге откровенных банд, отрядов ушкуйников и дружины мелких князьков, решивших поправить свои финансовые дела за счет грабежа. Так что ожидалось, что очень скоро войско под командованием великого князя Владимирского Юрия Всеволодовича достигнет минимум 30 тысяч человек. Итого в Булгарию вторгнется около 50 тысяч. Сделал нехитрый подсчет булгарский хан и погрустнел еще больше. Это была более чем существенная цифра. Осталось уточнить, сколько может выставить Булгария, чтобы попытаться отразить это нашествие. Что скажешь, Шайгардан? На что мы можем рассчитывать? Великий хан, мне нечем вас порадовать, поклонился командующий. Как и прежде, мы можем рассчитывать на 10 тысяч тяжелой конницы и до 20 тысяч легкой кавалерии. Хан понятливо кивнул. 10 тысяч тяжелой кавалерии – это дружинники беев и беков, имеющих хорошую броню из железа и защиту 7 для коней. Ну а легкая кавалерия – это те же пастухи, у которых в лучшем случае кожаный доспех, а то и вовсе войлочные стеганки. Пехота. Мулы хорошо постарались, великий хан, и для борьбы с неверными встало уже более 50 тысяч человек, и число ополченцев растет. Но Шайгардан только скривился и пожал плечами. Хан Ибнямин снова понятливо кивнул. Он тоже был невысокого мнения пехотного ополчения, большая часть которого состояла из крестьян. Ведь мало того, что у них из защиты имелись лишь щиты, а из оружия дубины да копья, так они в принципе не имели никакого понимания, что такое война. Это просто неуправляемая толпа, которую в лучшем случае можно послать вперед, о каких-то маневрах можно даже не мечтать. Про эффективность тоже можно забыть. Много крестьяне без доспехов с одними дубинами да копьями не навоюют. Один даже не самый лучший ушкуйник с легкостью справится с десятком таких ополченцев. Единственное, как можно использовать эту толпу, это чтобы она сдержала первый натиск и не побежала от первого же удара. А пока вражеская армия, врубившись в ополчение, завязнет, можно атаковать профессиональными, хорошо оснащенными и вооруженными отрядами. Что касается стойкости ополчения, то тут все на совести мул. Они должны завести толпу до такого состояния религиозной фанатичности, чтобы люди перестали ценить свои жизни и бросались на врага, даже будучи смертельно ранеными. С этим вопросом Ибнямин хан и обратился к верховному муфтию Булгарии. Сможете воодушевить народ до такого жертвенного состояния? Мы сделаем все возможное, великий хан. Чуть поклонился Абильджалил ибн Ибрис. И если одних призывов будет недостаточно, то используем дополнительные средства. И снова хан Ибнямин понятливо кивнул. Знал он, что собой представляют эти так называемые дополнительные средства. Добавит такое дополнительное средство в виде порошка в еду или питье и приказывай такому человеку что хочешь, хоть себя прирезать, и ведь прирежет. Грязное средство, что уж тут говорить, но так и положение государства в целом крайне серьезное. Собственно говоря, вопрос сейчас стоит ребром, будет ли вообще существовать Булгария или она погибнет под пятами и копытами лошадей неверных, и для выживания все средства хороши. Какую тактику и стратегию для отражения нападения неверных ты можешь предложить, Шайгардан? Спросил хан Ибнямин, подойдя к столу, на котором лежала карта булгарских земель и прилегающих территорий. Все ранее составленные планы, в которых учитывалось наличие на нашей стороне орды хана Юрия, рухнули. Теперь мы можем рассчитывать только на свои силы. Может, имеет смысл имеющимися силами ударить на опережение по кому-то одному, не дожидаясь их воссоединения. Может, по русичам. Они самые опасные, ибо умеют брать города. И если мы суем разбить их в поле, то и со степняками разберемся. Хотя, откровенно говоря, таковой уверенности у хана не было, а все из-за черного шамана. С его вмешательством вообще уже ни в чем нельзя быть уверенным. Все при обычных обстоятельствах, отменно работающие схемы в его случае ломаются. Командующий после короткой паузы отрицательно мотнул головой. «Боюсь, великий хан, мы просто не успеваем. Пока сблизимся с теми же русичами на западе, нам в спину ударят половцы. Без пехоты бы успели сблизиться и ударить, но мы понесем слишком большие в самых боеспособных отрядах. Так что без пехоты, что свяжет основные силы русичей, с ними биться нет смысла». Хан Ибнямин кивнул. «Более того, продолжил Шейгардан, на месте Владимирского князя я бы всячески избегал боя, дожидаясь подхода степняков, и если пойдем на него с пехотой, то... Я понял, глухо сказал хан, нервно дернув щекой. Значит, по твоему мнению, бой надо принимать у города? Да, великий хан, это самая для нас выгодная и, пожалуй, единственная позиция, что позволит как минимум избежать быстрого поражения. А уже по результатам битвы нужно думать, как действовать дальше. Хан Ибн-Ямин скрежетал зубами и едва сдерживался от более активного выражения чувств. Позиция может быть и выгодная, да вот только пока армии вторжения доберутся до городов и произойдет сражение, банды ушкуйников на западе и отряды степняков на юго-востоке вычистят все прилегающие территории и угонят население, почему собственно армии и движутся медленнее, чем могли бы. Но сделать с этим он действительно ничего не мог, стоит только распылить силы, чтобы начать бороться с этими людоловами. Так появится вероятность того, что собрать их в нужный момент в единый кулак уже не удастся. Вот и приходится жать врага, глядя на его бесчинство, в надежде все закончить в одной битве. Тем временем две армии русичи и половцев продолжали сжимать Булгарию в своих тисках, не встречая большого сопротивления. А то, что сильно сопротивлялось, например, крепости, коих хватало на торговых маршрутах, банально сжигалось. Да и о каком по-настоящему серьезном сопротивлении могла идти речь, когда хан Ибн-Ямин стянул все силы к столице, буквально лишив все поселения всех, кто мог сражаться. Так что деревни и поселки моментально брались на меч и саблю, а тех жителей, что не сбежали в леса, уводили в полон. Да и тех, кто сбежал, настигали летучие отряды людоловов, ведомые лесовиками. Узнав, что все силы, а это почти 100 тысяч человек, булгарский хан стянул к Булгару плюс жители города, что также встанут на стены. Олег предложил князю Юрию Всеволодовичу немного изменить план и ударить по практически оставшимся без прикрытия Белеру и Сувару. В этом изменении плана были как плюсы, так и минусы. В плюсах, естественно, то, что города будут защищать лишь гарнизоны да городское ополчение. Так что имелись все шансы на быстрый штурм до прихода помощи из столицы. В минусах имелось сразу два пункта. Во-первых, это разделение сил, а во-вторых, награбив часть, войска могла разбежаться, решив, что им хватит хапнутого. Но Куманов верил в людей, в смысле в их жадность. Людям, как известно, всегда мало денег. Опять же, легко взяв первый город, большинство решит, что и главную цель будет взять не намного сложнее. Так что тех, кто проявит благоразумие и удовлетворится первоначальной добычей, будет немного. Все доводы в пользу такого изменения планов Олег расписал в письме и получил полное согласие от великого князя Владимирского. Так что две армии, шедшие на Булгар, вдруг повернули влево. Русичи пошли на Беляр, а половцы – на Сувар. Города армии вторжения атаковали сходу, так как времени на развертывание и планомерную осаду с применением привезенной с собой осадной техники просто не было из-за риска быстрого реагирования хана Ибн-Ямина. В общем, непосредственно на штурм отводилось максимум 3 дня, а дальше уже могут начаться проблемы с наскоками булгар. Хан Ибн-Ямин ведь может кинуться на помощь не сразу двум городам, а двинуться к какому-то одному и, пока, скажем, половцы заняты Суваром, разбить русичей под Белером и наоборот. Так что времени было мало. Собственно, никто медлить и не собирался. Опять же, разведка давно выяснила сильные и слабые стороны всех булгарских городов, так что как и где нужно штурмовать для достижения быстрого результата, Куманов прекрасно знал. А раз так, то пошла потеха. Сувар был окружен широким, но не сильно глубоким рвом, в среднем всего в 2 человеческих роста. Очень уж давно не углубляли его, частично обвалился, вот и занесло. Проблема заключалась лишь в ширине, но не для технически грамотного человека. Ведь как раньше преодолевали подобное препятствие. Закидывали всяким хламом, фашинами да мешками с землей. Долго, сопряжено с множеством потерь, и не слишком эффективно. Куманов решил поступить намного результативнее и проще. Он просто приготовил изготовить мосты. Да-да, обыкновенные мосты, больше похожие на трамплины из-за того, что одна его сторона не имела опор. Как же их устанавливать, да еще под массированным обстрелом со стороны защитников города? Тоже нет ничего проще. Делаем а-ля танки, этаких деревянных черепашек о шести колесах в количестве пары десятков пюк. На каждую черепаху устанавливаем мост, она подходит ко рву и опускает его, получается первый трамплин. Потом на этот трамплин въезжает вторая черепаха и, состыковав крепление, опускает второй мост, трамплин и так далее. Хватало максимум пяти черепах, чтобы протянуть мост от одного берега до другого. Итого получилось сразу четыре переправы. Но на этом количестве, естественно, не остановились, и черепашки продолжали свою мостостроительную деятельность, ведь защитники тоже не сидели сложа руки и всячески старались эти переправы уничтожить, кидая камни и пытаясь поджечь горшками с маслом. Время от времени им это удавалось, несмотря на защиту от огня в виде сырых кож. Далее по надежно установленным переправам заезжали построенные на скорую руку осадные башни. Из-за того, что они представляли собой просто обшитые кожей деревянные каркасы, были легкими и быстро двигались. Дальше начинался штурм стен под прикрытием половецкой карусели, когда вдоль стен неслись сотни и сотни всадников, пуская в защитников тучи стрел, так что те головы высунуть не могли. Упали трапы и по ним на стену ринулись половцы. Но перед этим на обороняющихся обрушились, помимо стрел, от которых они могли закрыться зубьями и щитами, глиняные бутыли гранаты с зажигательными смесями. Вот от огня, падающего сверху прямо на головы, уже было не защититься. Возник сильный переполох, и штурмующим удалось без особых сложностей завоевать пятачок плацдарма и удержать его до подхода массированного подкрепления, после чего начать активно расширять зону при поддержке лучников и метелей зажигательных кью. Ахт! Защитники бились отчаянно, но, мало того, что штурмующие рубились не менее яростно, так горожане прекрасно знали, кто пришел под стены их города. Зря что ли Олег устроил перед штурмом целое представление с камланиями и жертвоприношениями. А слава черного шамана в Булгарии была громкой, и это сказалось на боевом духе обороняющихся не самым лучшим образом. В какой-то момент обороняющиеся дрогнули, тем более что их со стены продолжали методично закидывать горящими смесями, и атакующие смогли пробиться к воротам, после чего открыли их. В открытые ворота тут же хлынула половецкая конница, и для Сувара все было кончено. Начались грабежи и насилие. Город грабился два дня, после чего его подожгли, и дым от него был виден даже в Булгаре, тем более что ветер был в сторону столицы. Потери при штурме получились все же достаточно впечатляющими, больше тысячи человек убитыми и тяжело ранеными, но по меркам самих штурмующих они были весьма скромными, особенно учитывая богатую добычу. Олег оказался прав относительно человеческой породы, довольно легко взяв город и получив хорошую добычу рабами, скотом, доспехами, с оружием и прочими ценностями. Половцы только еще больше распалились и жаждали новых завоеваний. Особенно этого хотели те, кто раньше ходил под рукой хана Юрия. Ну не баловал он своих подданных походами, так что на этом фоне авторитет хана Редиди среди них рос как на дрожжах. У великого князя Владимирского дела обстояли лишь немногим хуже. Все-таки Беляр был вторым городом после Булгара. Не зря же, как припомнил Олег, булгарские ханы перенесли именно в него свою столицу, устав от постоянных нападений русичей на Булгар, но и войск у него было больше, к тому же приспособленных именно для таких вот схваток толпа на толпу, когда все перемешано и не понять кто где, кошачьих свалок. К тому же Куманов поделился с ним возможной тактикой штурма, кою Юрий Всеволодович по достоинству оценил и воспользовался. Другое дело, что у русичей было плохо с огненными смесями, ну не было у них такой привычки, все по старинке, опять же опасно, ибо большинство зданий деревянные, так что рубка на стенах да и в самом городе у ворот шла ожесточенная, кровь по улицам текла ручьями. Как результат, потери оказались запредельными, свыше 3000 человек только убитыми, но русичей они не испугали. Беляр также был взят и разграблен, после чего подожжен, как того требовал черный шаман. Разграбив и спалив город, русичи также решили продолжить поход в надежде на еще более богатую добычу. Тех, кто удовлетворился взятым, было совсем немного. Ну а то, что могут убить, так на все воля Господа Бога нашего Иисуса Христа, как Он захочет, так и будет. Ну и в каждом живет надежда, что если кого и убьют, то не его, а ему как раз достанется все богатство. Две армии пошли к Булгару. 4. Хан Бениамин метался в своих хоромах, посылая проклятия на головы неверных. Взятие и полное уничтожение двух крупнейших городов после Булгара в столь короткие сроки в принципе не могло оставить никого равнодушным. Собственно, хана бесило даже не столько падение городов, сколько та скорость, с которой они пали. Ведь была надежда, что если враг и не рискнет напасть на столицу, переключившись на города послабее, убоявшись связываться с собранной для защиты Булгара армией, как собственно и произошло, то они хотя бы надолго застрянут под стенами Билера и Сувара, и тут уже появится возможность ударить по врагу, занятому штурмом. Но нет, два города пали так быстро, что хан не успел ничего предпринять. Стоило только войску выдвинуться к Билеру, дабы разгромить русичей, как самых опасных и умеющих штурмовать города, как оба города пали и армии пришлось возвращаться, чтобы самой не попасть в капкан. Булгар, переполненный беженцами, спешно готовился к обороне. Укреплялись стены, готовились запасы камней, строились метательные машины. Очень уж высоко оценил их действия хан Бениамин при штурме Сынтахстана. Пригород разрушался и сжигался. Муллы с имамами и сам верховный муфти в ежедневных проповедях поднимали боевой дух защитников. Разведка регулярно сообщала о перемещении войск противника, и из полученных данных выходило, что враги идут на соединение. Собственно, что им еще оставалось делать? Ведь достойных целей в округе больше сколько ни ауть не было. Но вот русичи и половцы встали под стенами Булгара и стали готовиться к штурму со всем основанием, также строя метательные машины и осадные башни, причем полноценные, хорошо защищенные сооружения. Врагов пришло много, очень много, так много, сколько еще никогда не приходило под стены Булгара. И они были уверены в себе, жаждали богатой добычи. Так что откупиться от них не получится. По крайней мере сейчас. К тому же такое предложение воспримут как слабость и затребуют совершенно невменяемую сумму. А вот позже, после двух-трех жарких схваток и неудачных штурмов, когда неверные поймут, что штурм обходится им слишком дорого и неизвестно, смогут ли они вообще взять Булгар, можно будет поторговаться. Атакуй неверных, Шайгардан, и врежь им как следует, ибо они пришли сюда за добычей, а не умирать. Нужно поселить в их душах страх. Повинуюсь, мой хан, приложив правую руку к груди, поклонился командующий. И вот из города стало вываливаться, накапливаясь под стенами, масса ополченцев, заведенных муллами с имамами, ну и в обед им для надежности дали заряженное дополнительным средством питье, так что зрачки у людей были расширены несколько сильнее обычного. «Аллах Акбар!» – орали они во всю глотку и потрясая в воздухе оружием. Враг не зевал и тоже стал спешно выстраиваться в боевой порядок. Но прежде чем вся масса ополченцев успела выйти из города и принять хоть какое-то подобие строя, на середину поля стали вылетать половцы, обрушивая на защитников города тучи стрел. Сотни и тысячи стрел обрушивались с неба нескончаемым потоком, кося практически беззащитных людей десятками и сотнями. Щиты помогали, но стрелы все равно находили лазейки и впивались в податливую плоть. В атаку! Зазвучали команды, и несколько невменяемые люди кинулись вперед. Половцам пришлось ретироваться, и вся масса булгар обрушилась на полки русичей. Раздался грохот, треск, крики и звон. Русичи отступили под бешеным напором на несколько шагов, но выдержали, сохранив строй. Началась рубка, настоящий замес. К атакующим из города выдвигались все новые сотни и тысячи ополченцев, вливающихся в общую массу. Половцы, находясь за спинами русичей, кидали стрелы, но это, казалось, никак не сказывалось на численности булгар. Булгары, заваливая русичей своими телами, продолжали давить противника, и вот, Когда казалось, победа близка и русичи под таким бешеным напором дрогнут, среди булгар стали возникать живые факелы. Гигантские стрелы с глиняными емкостями вместо наконечника, оставляя за собой легкий дымный след, стали падать в самую гущу булгар. Не зря говорят, что огонь очищает. Какими бы ни были обдолбанными булгары, но когда мимо тебя пробегает с диким криком горящий человек, это отрезвляет. Проклятый шайтан! Взвыл в бессильной злобе хан Ибниамин, наблюдавший с одной из городских башен за ходом битвы. Живых факелов стало слишком много, они в безумии кидались на своих товарищей с мольбами о помощи, поджигая их липкой горящей смесью. В общем, возникло замешательство, потом и вовсе начался побег. Хурра! С боевыми кличами опять выскочили на поле половцы, рубя бегущих и вновь забрасывая булгар тучами стрел. В воротах, естественно, возникла сильная давка, люди затаптывали упавших до смерти, и это дало возможность половцам рубить и расстреливать ополченцев практически безнаказанно. Ответная стрельба со стен города практически не наносила им урона из-за хорошей защиты. Подошли свежие русичи, врубаясь в аморфную массу ополченцев, видимо, желая на плечах бегущих ворваться в город. «Закрыть ворота!» — закричал Шайгардан, осознав угрозу. «Закройте ворота, и близ вас подери!» Но напор пытающихся прорваться внутрь ополченцев был слишком велик. Он как лавина сметал все на своем пути. Тогда командующий лично бросил перед воротами несколько горшков с маслом и поджег, бросив факел. Возникла стена жаркого огня, отсекшая людей всего на несколько секунд. Потом напиравшие сзади повалили вставших прямо в огонь, и образовалась куча мала из горящих и вопящих людей. Но поставленная цель была достигнута. Напор сразу же ослаб, и это дало возможность закрыть ворота. Русичам не осталось ничего другого, как со зла просто добить тех булгар, что не успели спастись за стенами города, и отойти в лагерь. 5. Потери от атаки булгар оказались очень значительными. Около 5000 убитыми и ранеными, даже то, что булгары потеряли раз в 10 больше, поле буквально было усеяно трупами ополченцев, не радовало, ведь русичи потеряли отменных бойцов витязей и ушкуйников, а булгары только ничего не стоящего сброда лишились. До командиров и князей начало доходить, что с булгаром придется повозиться, и стали появляться мыслишки, что трофеев с Белера взято более чем достаточно, можно вертаться назад, а то ведь есть шанс остаться здесь навсегда. Половцы, что почти не понесли потерь, пока все так же активно ратовали за штурм города. «Надо стребовать с хана откупные за город», — предложил какой-то князек, чьего имени Олег не запомнил на совете, проводимого в шатре великого князя Владимирского. Князька согласным гулом поддержали командиры небольших отрядов и князья с малыми дружинами, да те, кто понес сильные потери при штурме Белера и при отражении атаки из Булгара, потому как еще немного и они останутся без людей. Самое плохое для Куманова было то, что и великий князь Владимирский, похоже, склонялся к такому же решению. Все-таки человеком он был достаточно мягким, особенно для князя. Но с другой стороны, он также понимал, что сильный противник и соперник на востоке ему не нужен. Да, Булгария после потери двух городов сильно ослабла, но пройдет немного времени, лет 10, и она восстановит свою мощь и ударит в спину, когда этого особенно не ждешь. Потому он сказал: «Я не против откупа со стороны Ибниамин хана за булгар, но если мы потребуем откупа сейчас, он решит, что мы испугались атаки его отребья, и тогда в лучшем случае получим мизер, который даже не окупит затрат на поход. Так что нам нужно показать свою силу, и если Бог будет за нас, мы и вовсе возьмем город штурмом и получим все». С такими доводами командиры банд и князья вынуждены были согласиться, с чем и разошлись готовиться к первому штурму и кидать жряи, определяя, кому идти в первых рядах. А на следующий день начался массированный штурм Булгара. Половцы закидывали стены города стрелами, не давая защитникам высунуться. Все, что они могли, это выстрелить вслепую, куда Аллах пошлет. Так что русичи, прикрывшись щитами, практически без проблем достигли стен, приставили лестницы и полезли в районы дымов, то есть тому месту, где горел огонь, а значит в больших чанах кипятили воду, масло и смолу работали баллисты, и часть таких позиций была накрыта, если судить по вдруг поднимающемуся облаку пара вперемешку с дымом, либо наоборот там возникал большой пожар, но время от времени на атакующих все же лили кипяток и смолу. Из города также били баллисты и требушеты, пытаясь поразить двигающиеся к стенам осадные башни, но толку из-за острого недостатка опыта в стрельбе было мало. Посему башни в большинстве своем также подошли к стенам, где их прямо-таки закидали горшками с маслом и запалили, так что не помогла никакая противоогненная защита в виде сырых кож и пучков мокрой соломы. Обозленные русичи все же взобрались на стену по лестницам и началась рубка. Удалось взобраться на стену и нескольким янычарам, только они не столько бились с врагом, сколько начали работать корректировщиками. Город был поделен на квадраты а-ля морской бой, и янычарам только оставалось условными движениями указать район сосредоточения вражеских войск. Пристрелочным, квадрат в 5, глядя в подзорную трубу, задал цель наводчик. Буквально через полминуты улетела сразу булдыгана. «Есть накрытие», — все так же глядя в подзорную трубу сказал янычар. «Заряжай боевыми». Баллисты привели в боевое положение и уже вместо простых пристрелочных камней заложили бочонки с горючей смесью. «Стреляй». К городу полетели бочки, что разбились и полыхнули огнем посреди скопления вражеских войск. Конечно, очень быстро противник понял, что вслед за простым камнем прилетит бочка с горючкой и быстро менял местоположение, но это слабо помогало. Корректировщики оперативно сообщали смещение цели и по сменившему место дислокации противнику били сразу боевыми. Точности, конечно, не хватало, но этого было более чем достаточно, ибо войск в городе было много и промахнуться было сложно, тем более работало сразу два десятка баллист. На такую слаженную работу артиллеристов великий князь смотрел, выпучив глаза. Очень уж это было необычно, и стрельба русичей, бивших куда бог на душу положит, смотрелась откровенно блекло. В городе из-за стрельбы зажигательными смесями занялись пожары. Кстати, создать стену огня также являлось одной из целей стрельбы зажигательными бомбами. С помощью полосы пожаров Олег хотел отсечь штурмуемую часть города от той, в которой засела основная часть войск хана и до которой баллисты просто не добивали. И сюда по знакам корректировщиков, это неплохо удалось. Это подтвердило то, что русичи более активно стали перебираться на ту сторону стены, подкреплений обороняющимся явно не хватало, и вскоре были открыты ворота, и в них хлынула основная масса воинов. Правда, стена огня работала и в обратную сторону, не давая русичам проникнуть в основную часть города, так что пришлось ждать, пока загоревшиеся дома прогорят, и не давать пожару разрастаться, заливая водой соседние постройки. Булгары, кстати, занимались тем же самым. Благо ветра особо не было и огонь не шел верхами по крышам. Искры, конечно, разлетались во все стороны, но возникающие новые очаги возгорания оперативно тушились. И вот тут, когда основной огненный вал спал, нашла коса на камень. Силы атакующих и обороняющихся фактически оказались равны. Булгар было больше, хоть они и были хуже оснащены, но дрались отчаянно, так как защищали свой дом, я еще заведены имамами да дополнительными средствами. А русичи, большая часть которых как раз имела хорошую броню и оружие, а также умели этим оружием хорошо владеть, пришли грабить и особо проявлять геройство и умирать не стремились. В итоге размен шел один к одному, что не устраивало ни одну из сторон. Сложилась патовая ситуация. Войска давили друг на друга, по сути топчась на месте, как два сумоиста, то шаг вперед, то два шага назад. И как бы Олег не жаждал спалить к чертям булгар, он ничего не мог поделать в сложившейся ситуации. Князь Юрий Всеволодович в момент очередного затишья принял посла от Ибниамин хана, с которым и договорился об откупе за булгар. Олег, собственно, в торговле даже не участвовал, не интересно ему это, тем более он все равно получит половину от выкупа, так что можно было быть уверенным в том, что великий князь выжмет из булгарского хана по максимуму. Получив тонны серебра, золото и мешки драгоценных камней, а также прихватив, что плохо лежало, начисто разграбив захваченные кварталы Булгара, русичи вышли из города, погрузились на свои кораблики и отчалили на Русь. Половцы также двинулись в родную степь, также немало отягченные трофеями и гоня пленников. Пришлось Куманову в своей вендетте довольствоваться тем, что были сожжены Беляр и Сувар. «Ничего, придет время и Булгар сгорит», — подумал он. «Главное, что можно на некоторое время забыть про угрозу с севера и сосредоточиться на восточных, южных и западных делах». Часть вторая. Южное нашествие. Глава первая. Вояж на Урал или разговоры о высоком. 1. Чисто формальная, а не фактическая победа над Булгарией оставила в душе Олега Куманова чувство неудовлетворенности. Он чувствовал, что Булгария – это как сорняк, оставил в земле хоть малый корешок, не успеешь оглянуться, как он снова пророс и быстро вымахал в еще более толстое и сочное чудовище. Но как бы там ни было, хан Ибн-Ямин сильно ослаб, и мысль о том, чтобы отправиться куда-то с завоевательными походами, ему в ближайшее время в голову не придет. Тут бы сохранить оставшиеся. То, что ушкуйники и князья ушли, получив откуп, не значит, что они не заявятся снова. Очень даже заявятся. И скоро. Сейчас различные банды начнут терзать окраины Булгарии, как голодные псы пораненного медведя. Ибн-Ямин опасен тем, что он сейчас не в себе и может ударить по моим близким, раз не смог дотянуться до меня, — обеспокоенно подумал Олег. Так что имеет смысл нанести удар на опережение и послать кого-нибудь по его душу. Дадим киллеру снайперскую винтовку, то бишь мощный арбалет, и пусть он свалит хана. Так и сделаем. Угрозы с запада ожидать точно не приходилось, ибо есть соперник послабее. К тому же с великим князем Владимирским был заключен очень выгодный ему тайный союз, и от него точно не следовало ждать какой-то подляны. На южном направлении также было все в порядке. Хан Редидя значительно усилился за счет орды хана Юрия, и теперь мало кто мог ему противостоять. Разве что хан Катян. Тот вполне мог выставить до 5-10 тысяч человек, но по мнению Олега он вряд ли увидит смысл нападать на нищих собратьев, когда есть возможность грабить более богатую Русь. Разве что его булгары подговорит, как хана Юрия подговорили, — подумал Куманов. Да только им придется для этого сильно постараться, так как платить нечем.